как-то не так, по-особенному, звучали изрыгаемые тренером ругательства. Слишком уж стройными и последовательными были его аргументы. По всему выходило, что тренер устроил ему эту лекцию не спонтанно, а хорошо продумав как сами претензии, так и форму их подачи. Вряд ли Бастер Рот мог навскидку воспроизвести такие слова, как «перипатетические диалоги». Вряд ли в его оперативной памяти хранились сведения о том, что Сократ умер в 71, а Софокл писал пьесы в 90. Значит, тренер хорошо подготовился к этому экспромту. Он, наверное, даже что-то прочитал. Покопался в каких-то справочниках. Похоже, тренера встревожил и даже испугал тот факт, что один из его игроков не внял советам и указаниям и самовольно записался на продвинутый курс по философии из тех, что занесены в учебное расписание 300-го уровня. Нет, такого бунта на корабле ни один капитан не потерпит. Во всей этой тираде было что-то зловещее, ядовитое, и Джорджо пытался разобраться, к чему тренер клонит. Что он задумал? Бастер Рот обернулся к остальным игрокам. С командой он заговорил своим нормальным голосом, то есть саркастически и не без пренебрежения. Ах да, чуть не забыл. Может, кого-то из вас еще не представили великому мыслителю, которого мы некогда знали по имени нападающего Джорджо? Так что сделайте одолжение, поздоровайтесь с философом из философов. Да смотрите, стойте перед ним на вытяжку. Вам выпало жить в одно время с подлинным мыслителем, профессором Сократом Йоханссоном. Уголком глаза Джорджо заметил стоявших у входа в зал трех студенток-волонтеров. Те во все глаза следили за происходящим, слушали во все уши каждое слово, произнесенное на площадке, и впитывали, втягивали, всасывали в себя всю информацию о том, что происходит в команде. Так называемые менеджеры-волонтеры были обычными студентами, добровольно отдававшими себя в рабство университетской команде. Они делали всю ту работу, на которую не пошел бы ни один умирающий с голоду нелегальный мексиканский иммигрант. Убирали за игроками, собирали с пола после тренировок и матчей футболки, трусы и бандажи, носили все это барахло в прачечную, а если оказывалось нужно, то и вытирали за подгулявшими и проблевавшимися игроками не только полы в спортивном комплексе, но и дорожки по всему кампусу. Откуда в наше время появился этот рудимент рабовладельческого строя, никто не знал. Тем не менее, среди студентов, особенно среди студенток, неизменно находилось несколько человек, готовых принести себя в жертву ради любимой команды и, естественно, ради возможности быть поближе к этим героям в античном смысле этого слова, почти небожителям. Одну из девчонок, стоявших сейчас в дверях, Джорджо знал. Звали эту маленькую, толстозадую и вечно мрачную девицу Делорес. Длинные черные прямые волосы она расчесывала на прямой пробор, на индейский манер. Кроме того, либо не осознавая достоинств своей фигуры, либо стараясь подчеркнуть их из упрямства всем назло, она носила обтягивающие спортивные штаны. В результате Делорес походила на индианку с фигурой кегли. Вообще-то она никогда не нравилась Джорджу. То есть не то, чтобы не нравилась как женщина, это само собой, но он всегда чувствовал себя в ее обществе как-то напряженно. Может быть, парень сам себе все это придумал, но ему казалось, что стоит ему сделать какую-то ошибку, как Делорес тотчас же отпускает ехидный и убийственно остроумный комментарий в его адрес, пусть и на ухо другим помощникам-волонтерам. Эта девушка никогда не улыбалась ему в лицо, но не упускала случая посмеяться за его счет. Как-то раз, проходя мимо раздевалки, он отчетливо услышал произнесенные ею слова «Дубина стаиросовая». А в другой раз — второе место на конкурсе идиотов. Не первое только потому, что полный идиот. Интересно, если она такая умная, то какого хрена вкалывает в качестве уборщицы в мужском туалете и притом совершенно бесплатно?